со своей извиняющейся улыбкой. Рядом с ним был молодой мужчина, одетый в строгую черную форму офицера колониальной морской пехоты. «Привет, Рипли!» – Берг указал на мужчину. «Это лейтенант Гофман из...» Захлопнувшаяся дверь оборвала его фразу на середине. Рипли повернулась к двери спиной, но забыла выключить переговорное устройство. Голос Берка настиг ее через чувствительную мембрану. «Рипли, нам нужно поговорить!» «Нет, не нужно. Убирайтесь отсюда, Картер, и прихватите с собой своего приятеля». «Не могу. Это важно». «Не для меня. Ничего важного для меня нет». Берг замолчал, но она чувствовала, что он не ушел. Она уже достаточно хорошо знала его, чтобы понять, что он так легко не дастся. Он прекрасно умел уговаривать. А он и не собирался спорить с ней. Все, что нужно было сделать, он сделал. Он произнес только одну фразу. «Мы потеряли связь с колонией Ахеронта». Тяжкое предчувствие затопило ее. Мысли завертелись вокруг этого неожиданного утверждения. Ну, может быть, не совсем неожиданного. Она поколебалась немного, прежде чем открыть дверь. Это явно не уловка. Достаточно было взглянуть на лицо Берка, чтобы понять это. Взгляд Гормана перебегал с одного на другого. Ему было неловко, что на него не обращают внимания, хотя он и пытался не показывать этого. Она отступила внутрь квартиры. «Входите». Берг осмотрел квартиру. Ей было приятно, что он промолчал, удержавшись от пустых замечаний типа «Вы здесь хорошо устроились», когда было очевидно, что это не так. Он также не сказал «Вы хорошо выглядите», так как и это содержало бы явную неправду. Его сдержанность была достойна уважения. Она указала на стол. «Хотите чего-нибудь? Кофе? Чай?» «Хорошо бы кофе». Она пошла в маленькую кухню и поставила в процессор несколько чашек. Из кухни доносились булькающие звуки, когда она вернулась в свою берлогу. «Не нужно было приводить сюда морскую пехоту», — Рипли сдержанно улыбнулась. «Я уже прошла буйную стадию. Психологический тест подтвердил это, и это зафиксировано в моей карте». Она показала на письменный стол, заваленный дискетами и бумагами. «Так зачем этот эскорт?» «Я здесь присутствую как официальный представитель корпорации». Видно было, что Горман чувствует себя неловко и предпочел бы предоставить Берку вести беседу. Много ли ему известно? И что ему рассказали о ней? Был ли он разочарован, не встретив здесь какую-нибудь старую коргу? Ну, впрочем, его мнение немного значило для нее. «Итак, вы потеряли связь?» Она притворялась равнодушной. «Ну?» Берг посмотрел на свой изящный чемоданчик. «Нужно это проверить. Быстро. Отказали все виды связи. Это продолжается слишком долго, чтобы объяснить это сбоем в работе аппаратуры. На Ахеронте работают уже много лет. Там опытные люди, и у них имеются резервные системы. Может быть, как раз сейчас они и решают эту проблему. Но эта мертвая тишина длится слишком долго. Люди начинают волноваться. Кто-то должен сам отправиться туда и все проверить. Это единственный способ успокоить слишком нервных. Может быть, им удастся устранить повреждения в то время, как корабль будет еще в пути, и вся эта экспедиция будет пустой тратой времени и денег. но уже пора отправляться».